выдержала конкуренцию у московских манекенщиц и продолжает дружить с очеловечившимся мажором. Булганин еще раз пригласил на свою отвальную в Корею, совмещенную с папиным дере. Подошел к окну. Мальчишки в темноте гоняли в футбол, и крики «Гол!» дополнялись возгласами «Нищетова! Нищетова! Я удара не видел!» Васечка заснул, читая «Всадника без головы». Посмотрев на свое недавнее выступление в спорткомитете под этим углом, я нервно потер шею. Июня 1950 года. Москва. Мой первый летний день в этой реальности. То, что здесь многое пойдет по-другому, подтверждается сплошь и рядом. Мы с Шестерневым знатную бабочку раздавили в нашем автопроме. Вон сегодня на СТО приедет итальянский конструктор автомобилей. Будет всем про Горбатого рассказывать. Даже министр автопрома должен приехать. Ну и мне, как сотруднику СТО, к 12:00 быть железно. Бубукин на пробежке хвалится, как во встрече с дублерами ленинградского «Динамо» две штуки забил, а Колобок его подначивает. И много народа было? Человек 100 или 200? Амосов рассказывает про свою новую пассию. Гимнастка Нина Бочарова. Она, чемпионка Союза, работает в спортобществе «Строитель-тренером». Как уж Серого туда занесло, история умалчивает. Но вот когда он увидел, как девушка делает поперечный шпагат на брусьях, так, по его словам, и воспылал. А я представил гимнастку во время выполнения этого трюка. Это просто жесть. У Алёши, зашедшего попить с нами чай, настроение ниже плинтуса. Он договорился в ЗАГСе, что их с Катей распишут завтра. Справку о беременности принес, им пошли навстречу. Но вот родственники договориться не смогли. Армяне хотели, чтобы молодые переехали в Ереван. Там им и комнату уже присмотрели, и до пединститута Кате недалеко. А Алёшу могли взять в местный авиаотряд спасателем. Эти части создавались во всех республиках и во всех крупных городах. Но вот Катина мама Наталья Семёновна заортачилась. Она и так-то была не в восторге от этого брака, а тут еще Армения. А родственники Абрамяна ей популярно объяснили, что жена сына должна быть в их семье. Дети должны быть воспитаны по их традициям, с беспрекословным уважением старших. А то они видели, как к Колобку расфуфыренные стиляги заходили. Ни тебе здрасте, ни до свидания. В общем, родичи не пришли к консенсусу, и вопрос с росписью и свадьбой повис в воздухе. Дядя Сироп хлопал Алёшу по плечу и говорил, что он что-нибудь обязательно придумает. Этот колоритный тип может. В общагу пришла Катя со своим дядей Ваней. Подтянулись Алешины дядья Ерванд и Азад. Вся эта братья начала придумывать план. С криками и обниманиями решили, невеста завтра спрыгнет в натоптанное место под балконом второго этажа. Дядя Ваня заберет ее и в ЗАГС на машине. Там быстренько распишут. А родителей жениха и невесты молодые поставят перед фактом. На том и порешили. Услышав шум, зашел в дамскую комнату на этаже. Дарья костерила своего оболтуса за мошенничество. Тот во время учебы выклянчивал у нее и Мацелис деньги на пирожок или бублик, а сам покупал советский спорт, вырезал фотографии с моментами и приклеивал в специальный альбом. Вовка стойко сносил нападки мамы, понимая, что раз накосячил, то нужно отвечать. Выдав все, что накипело, Даша прижала к себе Вовку и поцеловала в макушку. Макаренко в юбке. «А твою Алевтину Валентину взяли вчера на отбор», — строгая менторша переключается на рабочую волну. Видела ее пробы. Дети будут в восторге от такой тети. Белов прям сиял, как медный таз. Лева на отходную тебя позвал? Я там хочу для него новые песни спеть. Ну, что ты недавно показал. Папаша Николай Александрович, хоть и со скрипом, меня за свою уже принял, а вот Левина мама Елена Михайловна все мечтает его на дочери своей подруги женить. Она еще в прошлом году их сводила, но они повстречались пару раз, и все. Лева, конечно, еще тот кобель, но если женится, то я-то уж ему бубенчики придавлю. Я посмотрел на стервозно улыбнувшуюся невесту и вздрогнул, вспомнив недавнее дементьевское придавливание. Перед началом совещания на СТО Шестернев отозвал меня в сторону и рассказал обстановку. В Павлово на опытное производство аналога немецкой машины он пригласил своего друга, которого по состоянию здоровья из директоров завода в Горьком выперли. А больной рвался всем доказать, что есть еще порох. Этот к декабрю и опытные машины обкатает, и техпроцесс оптимизирует. Мастерство не пропьешь. По словам Шестернева, итальянец Данте Джакоза был взбешен переговорами наших чиновников с представителями Рено. Французы тоже брались за выпуск малолитражки и даже за меньшее вознаграждение. Если сегодняшние переговоры по итальянской машине зайдут в тупик, то обидчивый конструктор грозился уехать домой. «Если бы его чем-нибудь заинтересовать», — качает головой Владимир Владимирович. «А если предложить систему безопасности в автомобиле?» — предлагаю я. «Ремни безопасности, подушка, подголовник, складывание руля». «У нас аварии происходят на скоростях 30-40 км в час. Ведь если быстрее разгонишься, то на очередной колдобине колесо оторвет нахрен». Партнер, переварив мое предложение, продолжает. «Были уже предложения. Про ремни точно слышал. А в Америке, по-моему, уже ставят на какую-то модель. Но это увеличит стоимость и усложнит техпроцесс. Не, министр не даст добро, так что не высовывайся». Не высовываясь, я просидел, пока министр выступал с планами производства легковых автомобилей на следующий год. Он затем огласил результаты тестирования на подмосковном полигоне наших «Победы», «Москвича» и итальянского «Фиата Тополина». Итальянец не выдержал гонки с нашими броневичками и после многочисленных поломок сошел с дистанции. Конструктор Джакозе эмоционально отреагировал на неприкрытый втык. Мол, на новой, более легкой машине будут усилены некоторые узлы. Но если советское руководство не заинтересовано в сотрудничестве, то он умывает руки. В его мечтах была массовая, надежная и безопасная машина, которую можно хоть в Европу, хоть в Америку продавать. А у нас может получиться что-то типа ситроеновского гадкого утенка 2CV, на который без слез не взглянешь. И чем мы собираемся удивлять Европу? Чем? Ни одной свежей мысли. Тут он рассказал про машину своей мечты. С цифрами, чертежами, плакатами. А в конце спросил, чем мы можем улучшить его детище, чтобы Европа и Америка ахнули. Министр поглядел на Шестернева, тот кивнул на меня. И министр попросил меня высунуться, то есть выступить. Я, выпив водички для сбора мыслей в кучку, задвинул речугу про быстрое увеличение количества машин на городских и междугородних трассах, про улучшение качества дорожного покрытия, позволяющее разгонять машину до трехзначных скоростей. Здесь на одно из первых мест выходит безопасность водителей и пассажиров при аварии. Рассказал в общих чертах про ремни безопасности, аварийную подушку, подголовник кресла и складывающуюся при ударе рулевую колонку. Подкинул идею, что в автомобиле должен быть кокон безопасности для людей и зона деформации, которая, сминаясь при столкновении, гасит импульс удара. Джакоза еще раз переспросил название моей должности, и пока итальянец пребывал в прострации, наш министр дал указание газовским и москвичевским конструкторам разработать невиданную доселе систему безопасности для проектируемого автомобиля. Джакоза после перевода впервые на этой встрече улыбнулся и протянул министру руку. Сделка была заключена. На вечер в Прагу прибыли с Колесниковой загодя, наглаженные при орденах. Гуляев с Трошиным тоже обещали приехать. Ведь мы были, так сказать, на добивку, а перед нами Бернес, Шульженко, Великанова. Каждый начинающий артист мечтал бы выступить с ними в одном концерте. Вот наш молодой Фигаро и старался быть и здесь, и там. Чтобы не мариноваться в маленьком зале, отведенном под размещение артистов и лиц, сопровождающих руководителей государства, я вышел в фойе, где Бернес потягивал сигареты и отделать нечего представлял мне потихоньку прибывающих гостей. Вот заходит генерал-полковник с усиками под Гитлера. Это товарищ Кабулов, из довоенных друзей Лаврентия Павловича. Марк Наумович, вероятно, хотел еще что-то добавить про одного из организаторов громких процессов и акций, но, глянув на внимательно слушающего нас товарища в штатском, передумал. «Юра, я ведь могу тебя так называть? Так вот, Юра, я тогда на телецентре услышал несколько твоих песен. Нет-нет, не отпирайся. Апсалон их на себя просто записывает, мне уже доложили. Ну так вот, он мне уже одну песню подарил. Я ее сегодня впервые исполню. Но он человек настроения, мне сложно с ним иметь дело. Видать, дерет за песни круто. Мог бы ты для меня написать несколько лирических песен о войне, о любви? Я ведь с концертами по стране езжу. Нужно что-то новое, а не только про шаланды. Ну, ты как? Деньгами не обижу. А песни на себя пусть Апсалон оформляет, я не против. Лады?» И протягивает мне руку. «Но почему мне так не везет? Все время твержу себе о концентрации на спорте, а тут и ремни безопасности вбросил, и на новые песни вот подписываюсь. Марк Наумович же с меня живого не слезет. Со своими коллегами по цеху замордуют до потери пульса. Хотя, зачем Бернесу кормить конкурентов? Да и мне осенью в Горький. Продержусь как-нибудь. А с Апсалоном песни для Бернеса оформим отдельным устным соглашением». Жму протянутую руку и добавляю. «Только я вам сам буду песни предлагать, без всяких заказов и сроков». Артист кивает и, поглядев на вновь прибывшую парочку, с показным менторством представляет. «Мир Джафар Багиров, первый секретарь Азербайджана, давнишний друг Лаврентия Павловича. У Багирова сын в войну, как и у многих из Кремля, был летчиком. Погиб, когда таранил немецкий самолет. Я эту историю в Баку перед концертом слышал». Тем временем заходит еще один генерал. Кивает нам, узнав Марка Наумовича. «Генерал Меркулов с товарищем Берия чекистом на Кавказе начинал», со значением произносит артист. «Лично мне на одном вечере рассказывал. Творческий, между прочим, человек, пьесы для театра сочинял. Но Иосиф Виссарионович, говорят, как узнал, то запретил. Нечего, мол, разбрасываться». Это прям про меня. А вот и главные действующие лица. Берия, Маленковы и Булганины. Марк Наумович, улыбаясь, кивал, как китайский болванчик, пока элитные пары шествовали в банкетный зал. Бернес идет к конферансье на сцену, а я в боковой зал для ожидающих. Вслед за привычными шаландами последовали «Спят курганы темные», «Любимый город», «Темная ночь». а затем прозвучало новое «С чего начинается Родина». Клавдия Шульженко спела «Все стало вокруг голубым и зеленым», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давай закурим» и бодро исполнила вместе с присутствующими «Эх, Андрюша». Хелена Великанова к своим привычным песням прибавила позаимствованные у Дорды «Ландыши». После первой части концерта Бернес, Шульженко и Великанова сели за приготовленный для них в банкетном зале стол, а за главным столом тосты следовали друг за другом. Уже пару раз присутствующие затягивали какие-то грузинские песни. Ведущий вечера, тонко подметив, что самодеятельность за главным столом закончилась, дал нам отмашку. Как раз прискакали Гуляев с Трошиным. Ну, отдышаться, пока мы с Колесниковой будем развлекать гостей. Я, ничуть не смущаясь, пропел шуточную «Если б я был султан». Даша выдала «Махнем не глядя» и «Два берега». Трошин исполнил «Подмосковные вечера», а в заключение концерта Гуляев дважды спел «Забота у нас такая». Вскоре Багиров с супругой стали прощаться, собираясь на самолет до Баку. Гуляева с Трошиным подсадили за столик к артистам, а нас с Дарьей после перешептывания с Берией Булганин посадил на место ушедших Багировых. «Этот молодой человек порой говорит весьма интересные вещи», прорекламировал меня Маленкову и Берии Левин папа. Жены партэлиты, забрав с собой Дашу, пошли слушать свежеподаренные пластинки. Мужчины же начали разговор о наболевшем. «После войны в Корее нужно остановиться», эмоционально восклицает Лаврентий Павлович. «Мы и так у империалистов отхватили за 5 лет такой кусок, что и за 50 лет не переварим. Восточная Европа, теперь вот Китай в друзьях. Я не думаю, что американцы пустят в ход ядерную дубинку, ведь тогда Европе не поздоровится. А как нам доложил известный физик Василий Сталин?» Все, кроме вздрогнувшего меня, улыбнулись. «Последствия этого взрыва весьма серьезные для всех, попавших в радиус поражения. Европа не захочет мучительно умирать ради демократии в Корее. Нам после скорой победы там предстоит договариваться с Западом о мирном сосуществовании. Как там ты говорил, Георгий Максимилианович, разрядка напряженности? Нужно будет сделать друг другу шаги навстречу. Иосиф Виссарионович поддерживает идею последовательного объединения Германии в течение 10 лет в обмен на 10-миллиардный товарный презент от США. Нам этих немцев и прочих венгров кормить невыгодно. Как говорил товарищ Жуков, они нам никогда не простят своего освобождения. Так что нужно из расставания с ними извлечь лет на 10-15 выгоду для нашей страны, а параллельно сворачивать разорительную систему ГУЛАГа. Мы тратим на заключенных намного больше, чем получаем от их труда. Нужно сокращать срок вдвое за перевыполнение лагерных норм, а потом и за национальные окраины можно взяться». «Лаврентий», — Маленков посмотрел в мою сторону, очевидно решая, продолжать или нет, и, увидев кивок Булганина, изрек: «Ты, конечно, на своем месте после Ежова порядок быстро навел, и в войну себя показал, и с бомбой помог. Но вот с национальным вопросом ты заблуждаешься. Нельзя нацкадрам бесконтрольную волю в республиках давать. Они же отделиться могут со временем, и тогда тысячи наших советских людей станут беженцами». «Мы эту проблему решим», — протирая пенсне, говорит Берия. «И не такие проблемы решали. Зато нас никто не ударит в спину. А то прибалты спят и видят, как сорвут со своих зданий советский флаг. И мы не будем на территориях будущего неприятеля строить промышленные гиганты, новые электростанции. Мы будем надеяться на себя. И будем тратить миллиарды не для кормежки вечно недовольных еврокоммунистов и перекрасившихся прибалтийских буржуев, а на подъем жизни своего народа. Вон финны быстро смекнули, что работать буфером между нами и Западом для них очень выгодно. И немцы западные хотят с нами торговать, а у нас есть много чего им предложить. Нефтепровод и газопровод из Поволжья, а позднее из Сибири в Европу, включается Булганин. Ученые подтвердили возможность этого проекта. Мы им сырье, они нам трубы и оборудование. «Ты, Николай, будешь ответственным за экономику», — резюмирует товарищ Маленков. «Идея освоения Сибири по рекам не нова, но при хорошем плане мы сможем найти ключ к кладовым природных ископаемых без огромного напряжения сил, которое потребуется при строительстве железной дороги севернее Байкала. Запланировано ускоренное строительство речных судов на Иртыше, Оби, Енисее и Ангаре, а в следующей пятилетке и в Усть-Куте, на Лене, речную верфь построим. Миллионы тонн грузов сможем доставлять к морю, а там с помощью новых ледоколов продлим морскую навигацию вдвое», отсчитывается без бумажки Булганин. «Ты, Лаврентий, подумай, как нам лагеря разгрузить правильно. Деньги вон Николаю на порты и ледоколы нужны. Армию будем вместе контролировать, чтобы не получилось как с авиационным делом. Когда Вася посмотрел на меня, типа я представитель ВВС, такую волну поднял, что многих поснимали, и мне, как куратору, досталось». Маленков поднял наполненную довольным Берией рюмку и повторил. «Армию под контроль. Внешнюю политику в ЦК тоже под контроль. Молотова к Вышинскому в замы определим. Умеет он с империалистами договариваться». Тут Берия кивнул мне на рюмку. Я быстро налил алкатару и поднял над столом. «А ты что уж расставил или развесил? Знаешь, что с ушастыми?» Улыбаясь, интересуется маршал в пенсне. «Как там тебя?» «Юрий, а по отчеству...» Булганин хмыкнул. «Андреевич! Юрий Андреевич!» Пауза. «А может, ты шпион?» Моя поднятая рука предательски дрогнула, и несколько капель упало на скатерть. «Ты не шпион», — обелил меня товарищ Берия, «но везде суешь свой нос. Я и сам в молодости был таким. Приключения любил. В контрразведке против мусаватистов работал. Меня даже свои арестовывали. Хорошо, что разобрались, а то...» Он изобразил звук выстрела. Сидящие за столом засмеялись. Маленков, подняв на меня веселые глаза. «А что представитель народа думает о планах партии? Если простым людям будет легче и радостнее жить, то поддерживаю двумя руками». Бодро отрапортовал я и влил в себя спиртное. «Двумя руками!» — прыснул Булганин. «Ты, я слышал от Шелепина, песню к фестивалю готовишь. Написал?» Я, довольный возможностью перевести дух и оторваться от выворачивающих наизнанку взглядов, подрываюсь к Трошину и тащу его на эстраду. Постучав по микрофону для проверки, объявляю. «Сейчас прозвучит песня, утвержденная ЦК ВЛКСМ гимном Московского фестиваля молодежи. Беру в оркестре гитару и подыгрываю вошедшему в образ артисту». Тройка вождей захлопала первыми, а затем и все остальные. Берия, найдя взглядом Бернеса, пригласил его к столу. «Ну, как песня? Нравится?» «Мы думаем...» смотрит на своих кивающих товарищей, что эту песню нужно исполнять вам, Марк Наумович. Это не только нам нужно, громко и пафосно. Это нужно стране и даже всему миру. Товарищи, поднимем бокалы за мир во всем мире. Дружно застучавший хрусталь напомнил мне сцену про желания и возможности из фильма «Кавказская пленница». Тут с совещания прибыл опоздавший Василий Сталин, и веселье на торжестве вспыхнула новыми красками. 2 июня 1950 года. «Нужно меньше пить». Сколько раз уже это твердил Васечке, а сам. Бегу, стараясь каждым выдохом выгнать из себя элитные алкогольные пары. Тетя Клава, наливая мне измученному сушняком воду из привходного графина, ехидно заметила: «Ты же вроде как этот, трезвенник». «Хорошо, что не язвенник». Затем наша главшлагбаум увидела, как Абрамян в трусах понес женильный костюм гладить. «Пойду помогу, а то прожжет и не женится», — вещает сердобольная женщина. Я тоже участвовал в похищении невесты. Поймал ее, обняв купол задравшегося до макушки платья. В ЗАГСе нам прочитали про участие семьи, ячейки общества, в построении коммунизма. Расписались и готово. Потом были мучительные переговоры с Катиной мамой. Родители Алёши, скрипя сердцем, согласились на проживание молодых в Москве. Все свои отпуска Алёша с Катей пообещали проводить в Армении. Вот и завтра полетят в Сочи вместе с роднёй. Переночуют там, проведя свадьбу номер 2, и на перекладных на Ереван к номер 3. Днем я отлеживался после вчерашнего. Гаёз Иванович, узнав, у кого я гулял на дне рождения, после непереводимого кряхтения таки дал выходной. А Колобок с Амосовым в раскоряку загнанные пришли. Говорят, тренер по методу Жарова увеличил нагрузки на тренировках. Вся команда злая на меня, как собака. Ничего, отбрешусь как-нибудь. На свадьбе я потягивал компот и отбрыкивался от наездов армянских дядьев, начинающихся с вопроса «Ты нас уважаешь?». В столовой художников были и песни, и пляски, даже без краснознаменного ансамбля советской армии. Русско-армянское братание перешло все допустимые рамки. Дядя Ерванд сделал предложение Катиной незамужней тете. Та сказала, что подумает, услыхав, что школьному учителю правление колхоза обещало дом построить в случае женитьбы. 3 июня 1950 года. Алёша договорился заранее, что родню доставят в Сочи самолетом. Выкупил бронь. И вот мы провожаем молодых с армянской роднёй. Катя жмется к Абрамяну счастливая, что все так хорошо кончилось. Или началось, это как посмотреть. У них будут и проблемы, и, возможно, беды, но они пойдут вместе по жизни, рука об руку, и никогда друг друга не предадут. В этом я был почему-то уверен, наблюдая за сценой прощания. После тренировки, на которой тренер немного сбавил взятые вчера обороты, еду на белорусский вокзал провожать Шестернева в Германию. Он с делегацией министерства выезжает на международную выставку. Составил список интересующих меня вещей, по-моему, уже появившихся в это время. Шариковая ручка «Бик», зажигалка. Название не помнил, но нарисовал прибалконную вещь брата, которую помнил очень хорошо. Для нормальной, в моем понимании, жизни в это время требовались немалые деньги. Набор бытовой техники — холодильник, газовая плита, стиральная машина, телевизор, радиола, радиоприемник, магнитофон — стоил недешево. Хотя радиоприемник из списка вычеркиваем. Ламповый аппарат весом под 10 кг с собой в поездку не возьмешь, а транзисторный вот-вот кто-то там сделает. Подождем. Кроме необходимых в доме вещей, хотелось бы иметь хорошую одежду и обувь. Нужно к Фингеру на новый склад зайти. Мотороллер я уже не хочу. Хочу иномарку типа «Жука» или, на крайняк, советский аналог. Машину нужно куда-то ставить, и вовремя проводить профилактику. Машина жрет деньги, даже если стоит. Это я знал по рассказам Абсалона и по собственному опыту из прошлой жизни. А еще деньги на здоровое питание. У Васька-то финансы поют романсы. Этот за сэкономленный рубль будет час теток в продмаге слушать, а мне стоять в длинных очередях, экономя пару-тройку рублей, не очень-то хотелось. В коммерческих магазинах цены хоть и кусались, но очередей не было. Да и качество продуктов повыше, и выбор побольше. А еще нужны вложения в личную спортивную фармацевтику. Все, что поможет на поле летать без вреда здоровью, нужно было иметь в своей аптечке. А еще я уже заказал у мастера низкие кроссовки и бутсы. 5 штук отвалил предоплату. Нужно срочно ставить спортивную обувь на поток в Горьком, а то по пятерке на всех игроков основы у Маслова вряд ли найдется. А еще свой дом нужен, или хотя бы квартира. Настя вернется, нам же где-то нужно будет жить. Вот с такими думами я вышел из трамвая и направился к железнодорожному вокзалу. Шестернева пока нет. Покупаю газеты и записываю сообщения и новости в блокнот. В США 6 миллионов детей школьного возраста не посещают школу. На заводе «Воронеж-Сельмаш» освоен выпуск электромагнитных семяочисток и стогометов. Алма-Ата. В предгорных дубравах Алатау открылся пионерский лагерь «Аксай». Всего за лето в Казахской ССР будет охвачено в оздоровительных пионерлагерях 174 тысячи детей. Нота советского правительства. США скрывают на своей территории японских генералов-преступников, отдававших приказы о применении бактериологического оружия на территории Китая. Фрунзе. Сейчас в Киргизии строится 29 электростанций. 25 из них намерены сдать в этом году. Вступило в строй здание Псковской областной больницы. Здесь размещены хирургическое и физиотерапевтическое отделение. Врачи начали прием в областной поликлинике. 1 июня. День защиты детей. В Советском Союзе работают свыше 1000 дворцов и домов пионеров, 400 станций юных техников, 230 станций юных натуралистов, 110 детских театров, 468 музыкальных школ. В прошлом году государственное издательство детской литературы выпустило 37 миллионов книг. В пионерских лагерях в 1949 году отдохнуло 5 миллионов школьников. Мы, советские люди, спокойно и с гордостью взираем на настоящее и будущее наших детей. Рим. Миллионы людей в Италии требуют запрещения атомной бомбы. Пекин. Министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай направил генеральному секретарю ООН Трюгве Ли телеграмму в связи с обеспокоенностью размещения вооруженных сил ООН на границах КНР. Участились случаи нарушения воздушной и морской границы КНР. Армия Китайской Народной Республики готова дать отпор любому агрессору. Пхеньян. Вооруженные силы КНДР освободили портовый город Мокпхо. Новости первенства СССР по футболу. На первом месте Куйбышевские крылья Советов, 18 очков. На втором — Ленинградский Зенит, 15 очков. Далее ВВС и Московский Локомотив, по 14 очков. Лучший бомбардир — Коротков, Зенит, 10 забитых мячей. На один мяч меньше у нападающего ВВС Жарова. Мелочь, а приятно. США. Артист Чарли Чаплин включен сенатором Маккарти в красный коммунистический список врагов Америки. США. На вопрос, можно ли применить атомную бомбу для победы над коммунистами в Корее, Положительно ответили 55% опрошенных, отрицательно 10%, сказали, что им все равно 35%. Совет министров СССР утвердил предложение товарища Маленкова о снижении сельхозналога на крестьянские хозяйства и о списании недоимок прошлых лет с колхозов и частников. Норвегия. В Осло начато строительство крытого ледового катка, строящегося к зимним Олимпийским играм 1952 года. Встречаю партнера с его нарядной подругой Еленой Дмитриевной. Хозяйка гостиницы поведала, что оставила за себя Машу Колыванову, приславшую мне в подарок серебряную цепочку и крестик. Спрятал этот религиозный атрибут в обложку военного удостоверения. Владимир Владимирович записал название неизвестной пока шариковой ручки. Про зажигалку сказал мне, что похожие уже делают в артелях, но выходит дороговато. Это понятно. Если сам все будешь делать, то зажигалка получится золотая. Тут нужен конвейер на сборку и кооперация по производству деталей. Мой старший товарищ подколол. Это как у Форда, что ли? Посмеялись, представив зажигалочный конвейер. Я еще раз напомнил подпольному миллионеру про Даслер, который теперь может оказаться Адидасом. Нам от господина Адольфа нужна и обувь, и, возможно, одежда. Реализуем готовое и сами начнем производить. Еще я просил посмотреть новинки в разделе «Радиотехника». Шестернев доводит до моего сведения, что все наши дела идут нормально, и чтобы этого добиться, он работал весь месяц без выходных. Теперь вот в поезде отоспится. Смотрю на цветущую Елену и сомневаюсь, что он в СВ будет лежнем лежать. Будет как Стаханов, хотя нет, в 60 это чревато. Будет просто, по мере силы возможностей. Объявляют посадку. Жмем руки. Пока-пока. В общаге Даша, чуть ли не подпрыгивая, рассказывает, что ей удалось с помощью Белова устроить в пионерский лагерь и Вовку, и Наташку. «Теперь мне можно хоть без оглядки на детей на свидания ходить. Мой-то кобель, наверное, уже весь дом моделей перетискал». И смотрит мне в глаза, ища подтверждение своих слов. Я как можно более правдиво пожимаю плечами, мол, не в курсах, и перевожу тему разговора на новости телецентра. А новостей много. Во-первых, Тутанхамонова забрали от нас на строительство стадиона имени Сталина. Во-вторых, открыли отдел музыкальных теленумеров, куда и меня впихнули консультантом. А еще старшая инженерша Людмила Шверник оказывается дочь главного человека в нашем государстве. Как она рассказала Даше, у нее сестра Зиба Ганиева тоже снайпером была на войне. 2 года пластом лежала с тяжелым ранением, выкарабкалась. Сейчас с мужем-дипломатом в Турции. А вот и Васечка принес свой отутюженный костюм. Готовится к завтрашним Ингиным соревнованиям. Начал перед Дашей хвалиться импортными пластинками, что Апсалон втюхивает мне вместо денег. Я, закрыв глаза, уже в 10-й, наверное, раз на этой неделе слушаю классику мировой эстрады. Девичьи завывания про ром и кока-колу, затем те же сестрички Эндрюс зарядили буги-вуги, Глен Миллеровский поезд на Читтанугу, протяжная Бразилия Джимми Дорси, которую я помнил в более бодром варианте от Фрэнка Синатры. Наконец поставили рождественскую песню, которую я опять же ассоциировал с Синатрой и которая мне из этого неплохого набора больше всех нравилась. У Даши загорелись глаза в предвкушении мировой славы. Она уже не раз мне намекала, что, как говорил Белов, по военным и лирическим песням на конкурс «Песня года» Колесникова план уже выполнила. Вот если что-то такое, чего у других нет. Опять пристало. Вот же ж. «Ну что? Что ты хочешь? Хоть намекни, и я, возможно, лишь бы отстала, что-нибудь придумаю». «Что-нибудь грустное, чтобы все рыдали, какую-нибудь колыбельную». Я вспоминаю заплаканную Таню Буланову, песни которой в 90-х звучали из каждого утюга. Четвертое июня 1950 года. После утренней тренировки с криком «Ура!» принял освежающий душ в вздрогнувшей ванне. Иду себе наверх, никого не трогаю. Тут тетя Клава, оторвав трубку от уха, шипит: «Жаров, Жаров, тебя!» Прям как гостиничная директриса, даже глаза так же выкатила. Отдавая трубку, с придыханием произнесла магическое для нынешнего советского человека слово: «Сталин». Нужно было сидеть ровнее. Что от меня нужно вождю? Может, доложили, что я попадун, и он хочет про светлое капиталистическое будущее послушать? А может, это генерал? Встряхнувшись, я поднес трубку к слухательно-говорильным отверстиям организма. По-изотовски представился: «Лейтенант Жаров у аппарата». «Ты чё там, с дуба рухнул?» — подначивает меня Василий Иосифович и, весело крякнув, продолжает: «Завтра главное из «Пионерской правды» будет про зорницу спрашивать. Нас с нею телевизионщики ваши будут снимать для хроники. Боюсь, ляпну что-нибудь. Ты как завтра к 10 на телецентре?» Спрашивает, как будто я могу отказаться. Напугал злыдень. «Так точно, буду к 10 как штык». «Ну ладно, штык. До завтра». После тренировки тренер по бумажке оглашает состав на встречу со «Спартаком», который вчера обул «Торпедо» 4-2 и догнал нас по очкам. «А нападающих-то у нас четверо. Это что же, мы будем 4-2-4 играть? А вот и зря. Нужно было эту схему всю предсезонку обкатывать, да и проверять на аутсайдерах. А со «Спартаком» такой номер, может, и не пройдет». Даша отправила утром детей в пионерлагерь. Идет с нами на грибной стадион. Туда и Лёва Булганин подтянется. «Представляете?» — с жаром рассказывает освобожденная от материнских обязанностей женщина. «Мацелис-то того! Влюбилась! У них там на катке сторожем Сашка-танкист. Страшный! Лицо сгоревшее, руки нет, вместо ноги деревяшка. Принес на тренировку цветы нашей тете. Представляете, ей 6-й десяток, считает в уме. Не, 5-й, но выглядит как на 6-й. Уже бабка почти, а она как девочка нарядилась в белые носочки и поскакала. Плакала после свидания передо мной, говорила, мол, думала все, отгулялась. А тут кавалер. Огонь! Лет на 10 моложе! Васек, вот я тебя на 5 лет старше. Это ведь ничего? Гожусь тебе в невесты!» Колобок нервно сглотнул и быстро перекрестился. Мы с Дашей заржали. Лёва слегка опоздал, но в искупление потянул нас в огороженную зону для почетных гостей. Там он поздоровался с высокопоставленным товарищем Косыгиным, которого я не сразу узнал, а лишь по прозвищу Косыга. Представились. «А я вас помню», — пожимая мне руку, сказал друг Лёвиного отца. «Вы были в ресторане, когда он», — кивает на звездного отпрыска, — «капитанские звездочки обмывал». «А вы за кого играете?» «А у Васи?» «Со «Спартаком» послезавтра?» «Ну, приду посмотреть». Член Политбюро был ярым любителем многих видов спорта и гребли в частности. Он кивнул нам на немолодую женщину, бывшую в победившем мужском экипаже из Ленинграда. «Это Вера Савримович. Она у меня перед войной тренером в клубе была. А вы на кого смотреть пришли?» узнав имя нашей героини, взял бинокль и посмотрел на группу девушек, приготовившихся к выходу на причал. «Инга самая высокая, та, что второй стоит», ввинтил колобок, оторвавшись от окуляров, и засмущался от вызванного внимания. Министр легкой промышленности заметил. «Их по росту построили, значит, не самая высокая». Не самая высокая в заезде дала всем на орехи, опередив пришедшую второй в высокую на пол корпуса лодки. В перерыве перед награждением мы всей командой по предложению министра отправились в ресторан заморить червячка. Я вспомнил, что в перестройку про Косыгина ходили слухи, будто он спасшийся царевич Алексей Романов, мол, выжил, потеряв память. Каких только сказок наш народ не прочел благодаря гласности. Глава шестая. За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и необмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царило кругом. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Соревнование по гребле. Колобок ускакал смотреть награждение, чтобы потом привести лучшую молодую гребчиху Москвы за наш столик. Даша с Левой, сидя рядышком на трибуне, рассказывали друг другу какие-то забавные истории из своего необщего прошлого. А мы с товарищем Косыгиным, большим поклонником гребного спорта, скатились к обсуждению проблем развития нашей промышленности. Он уже больше 10 лет варился в наркоматско-министерском бульоне, и поначалу на мои мечтательные пассажи, как он определил мое видение путей развития, реагировал снисходительно, но постепенно втянулся в спор со мной, мастерски разбивая один прожект за другим. «Юрий», — уже распалясь начал Алексей Николаевич, «вычислительная техника, как вы ее называете, это, конечно, хорошо, и госпланы, плановые отделы министерств вам за это спасибо скажут. Только вот отлаживание под их задачи, производство и освоение этой техники — все это займет долгие годы и десятилетия. Не потому, что очень сложно, а потому, что слишком много согласований. А когда освоят, окажется, что техника устарела и задачи другие. Тут нужно так, как в войну. ГКО выпустил директиву. Никто не обсуждает, все делают то, что написано. Сейчас же по-другому». «Ну, а у себя-то?» «В легкой, чуть не сказал, легонькой промышленности вы же можете кулаком по столу и, допустим, резиновую спортивную обувь на поток поставить?» «Я-то могу, но нужны результаты по, как вы говорите, пакедам. Помню, до войны что-то подобное в США выпускали. Мне тоже предлагали эти заграничные спорткалоши купить по цене кожаных ботинок». «Что? В 2 раза дешевле?» «Ах, увольте, это пока только слова. А про кожаную спортивную обувь не заикайтесь. Хорошо, если в план на следующую 5-летку удастся включить. Хотя Никите Хрущеву за пару недель удалось поменять планы по главному туркменскому каналу. Он увидел на месте всю сложность проблемы и сумел с цифрами в руках доказать, что стоимость потерь на этапе подготовки строительства колоссальна, а в процессе строительства канала стране придется отказаться от многих планируемых на 5-летку строек, чтобы наполнить бесконечно убиваемой техникой трассу нерентабельного канала в пустыне. Он предложил запустить запасной вариант стройки южнее, в более подходящей местности. Себестоимость километра канала уменьшится в разы, а благодаря бульдозерной, а не экскаваторной копке траншей, скорость строительства увеличится в 2-3 раза. Товарищи Берия и Маленков поддержали перенос стройки южнее. Только вот в каждое министерство не пошлешь такого вот Никиту, чтобы шороху навел и не побоялся вовремя доложить о проблемах. Ты-то, я в газетах читал, да и от Аполлонова слышал, навел шороху в спорткомитете. Тебе сколько лет? Я в 22 кооперацию в Сибири поднимал. Интересное было время. Если мысли интересные будут по моему сектору, заходи, обсудим. Хотел сказать, что хоть один канал, хоть другой — это неокупаемое закапывание денег в землю без перспективы возврата средств. Но что-то в голове щелкнуло, и я благоразумно промолчал, не выдав в себе попаданца. Министр поднялся и, поправив дорогой белый костюм, направился к машине. Вскоре явился Колобок, с перекошенным от страдания лицом сообщил: «Меня Инга бросила. Иду вот, слушаю драматично-истеричное повествование Васечки. Дарья с Левой срулили. Видимо, решили провести время более приятно». Колобок с подвыванием излагал: «Она мне кричала: „Ты мне не нужен“, а я ей в ответ: „Ты мне еще больше не нужна“». Такой вот примерно 10-минутный монолог мне пришлось выслушать, пока шли до остановки. Отфильтровав мат и прочие междометия, стало понятно: у Инги появился новый кавалер. И ростом повыше, и кандидат в сборную по итогам последнего чемпионата. Евгений Гришин, будучи многократный олимпийский чемпион. Подробности не помню, но из прочитанного врезалось в память, что в годы перестройки из-за нужды он продал свои олимпийские награды. В общаге Васечка, сев на кровать, начал натурально рыдать по своей погубленной жизни. Чем же его отвлечь? Взгляд падает на гитару. Может быть, один взгляд назад мне откроет в будущее глаза, проносится в голове. Сажусь, проигрываю вступление, вспоминая аккорды. Всепрощальщик останавливает процесс самобичевания и с интересом впаривается в гриф, запоминая аккорды. «Привет из СССР!» Освоив аккорды, подстрясенный с меня текст, Васечка, чуть успокоившись, снова начал новую песню о главном. «Я же ей в прошлый раз сказал, что женюсь. Буду деньги в дом приносить, а она станет детей нянчить и меня ждать». Говоря это мне, дружбан, кажется, начал что-то понимать, но не мог озвучить свои сомнения и на всякий случай задал вопрос: «Ведь все девушки мечтают об этом». Вот ведь чухомор, всю малину себе обделал. «Вась, ты ведь хочешь за границу ездить, медали получать и все такое?» Кивает. «Так вот Инга тоже этого хочет, а не дома задницы детишкам подтирать. Ей про футболистов подруги-то поди такое наплели. Она тебя спрашивала про выездных девушек?» «Спрашивала, но я сказал, что я-то никогда ее не променяю», простодушно отвечает брошенец. «Вот видишь, знает про женский батальон, а тут Женя, и стулы в Москву переводится». Сыплю я почерпнутой из Колобковых рассказов информацией. «И юношеский-то рекорд союза по конькам у него есть, и одевается как английский сэр, и по профессии гравер, а не помощник повара. А то, что судимость условная есть, так и тебя, наверное, тоже могли бы на допросы таскать. Ты бы и не такое на себя наговорил. А еще он осенью на Медео поедет не просто как спортсмен, а вместе со своим тренером, как представитель спорткомитета, представитель заказчика, так сказать, начальство, ее начальство». Я представил тульского паренька на строительстве высокогорного катка рядом со столицей Казахстана. Васек прикинул что-то в мозгах и погрустнел. Не было у него никаких преимуществ перед этим Женей. Инга ведь с новым кавалером не только в кино сходила, но и в гостях в гостинице побывала. Видать, сравнивала мужчин. И выбор сделала не в пользу нашего Ромео. 5 июня 1950 года. На пробежку Васечка не пошел. Здорово его приложило. Подговариваю Мстислава, Серого и Бубуку на сценку поющего флешмоба. Говорю друзьям текст припева. Пару раз в полголоса прогоняем песню в беседе у художников акапелла. Дворник Никодимыч аж метлой перестал махать, заслушался. Захожу. Васечка смотрит в потолок, горюя по своей Джульетте. Беру гитару и начинаю бренчать мотив. Заходит Серый и по традиции начинает отстукивать ритм на столе. Когда появляется Бубукин с двумя парами деревянных ложек в руках, Васечка начинает заинтересованно поглядывать на действо. А уж когда входит Мстислав с двумя большими крышками от бельевых баков, начинается песня. Я задорно тяну куплет, мои подпевалы, создавая музыкальный шум инструментами, колебаниями своих тел, устраивают что-то самбическо-карнавальное. В итоге Серега, взяв у Васька телефон стиляжных девушек, договаривается на глазах у греющей уши тети Клавы о дружеской встрече на их территории в известной десятиэтажке с кинотеатром на крыше. Только там вот три девушки будет. Пришлось и мне подписываться. А я-то уж за неделю и забыл, как девушки пахнут. Ну, это только для здоровья. Самосовым без добычи не останемся. Пришедшая на телецентр пораньше комсомольская гуру Зоя Туманова вместе со мной с интересом наблюдала за процессом телевизионной записи песен. Когда дошла очередь до гуляевских «Орлят», она, прослушав, подскочила с взором горящим и со словами «Это то, что надо!» двинула в кабинет Белова. Беседа с генералом Сталиным прошла без сучка, без задоринки. Пионер-вождиха союзного значения уже поднаторела в произнесении речей и с пафосом выдала свою порцию текста в телекамеру. Василий Иосифович заранее прочитал подготовленные мной тезисы и, поначалу, натужно затыкаясь, к середине речи раскочегарился, заулыбался и даже начал руками махать, помогая зрителям лучше понять его слова. А потом мы еще раз прослушали Юру Гуляева, моя песня которого тоже теперь должна войти в телеинтервью в виде вишенки на торте. «Орлята учатся летать». Сталин взялся меня подбросить почти до хаты, но с условием, что я ему еще про последствия атомного взрыва расскажу. В машине мне стало известно от рассказывающего мне в ухо генерала, что мое предыдущее вбрасывание сна про последствия взрыва не осталось незамеченным. К Василию Иосифовичу после озвучивания проблемы ядерной опасности в генштабе приходил генерал-химик Чухнов и пытал про случайно найденную при переезде в штабе ВВС большую записку нашего загранразведчика, которую куда-то потеряли в суете как ненужную. А Василий Иосифович вот кое-что вспомнил ему из моего сна. Чухнов требовал новых подробностей и обещал не упоминать про утерю документов в генштабе. В кабинете Сталина под картиной, где Васин отец ведет разговор с китайским вождем, я написал про меры защиты и контроля, якобы разработанные американцами после ядерных испытаний. Введение в химвойска авиационной разведки для наблюдения за уровнем радиации, составление протоколов дезактивации, дегазации и дезинфекции обмундирования, снаряжения и техники, обеспечение контрольными приборами уровня радиации подразделений химзащиты всех частей советской армии, разработка правил нахождения людей и техники в местах радиационной опасности. Генерал, сделав радио погромче, прочитал и, крякнув, почесал затылок.